Глава 46. Милада. Никогда не целовалась на глазах знакомых. Среди моих однокурсников есть мальчишки, которые не против со мной переспать, обыгрывая свои желания предложением встречаться. Сейчас они наблюдают, как взрослый мужик просто подошел ко мне, смял в свои объятия и нагло впился в губы. Глеб трезв. Я ощущаю на своих губах вкус виски, но он абсолютно точно трезв. Не поверю, что он свободно целуется на людях. То, что мне удалось наблюдать в Сочи, скорее исключение, чем правило. Тогда он был пьян. Я отвечаю на поцелуй. Осознаю, что соскучилась. Я знаю, что он звонил Ваньке каждый день и спрашивал о моем самочувствии. Друг подозрительно косился на меня, но я пока не призналась, что переспала с его братом. Глеб целует жадно, будто не собирается отлипать. Сейчас меня закидают вопросами однокурсники. Возможно, на это и был расчет — показать всем, что я с ним. Тихомиров своим поступком отвадил всех потенциальных любовников на сегодняшнюю ночь. Никогда не признаюсь Глебу, но у других просто нет шансов оказаться в моей постели. Мое тело откликается только на него. Парадокс, но других я не хочу. Мне неинтересно проверять, как это — заниматься сексом с тем, на кого мое тело не откликается так, как на Тихомирова. Глеб, через 2 часа, упираясь ему руками в грудь, произношу прямо в губы. Можно было уйти и пораньше, но мне хочется получить немного власти над этим мужчиной. «Не позволяй другим к тебе прикасаться», — звучит властно и жестко. «Или мы уйдем намного раньше». Я ничего не отвечаю, выскальзываю из его объятий и иду к друзьям. Ксюша не скрывает своего удивления. На лицах всех, кто видел наш поцелуй, интерес. «Рассказывай». «Что за красавчик к тебе подкатил? Ты его знаешь?» Вопрос от однокурсника. «Пацаны любопытнее, баб. Мы отдыхать пришли или меня обсуждать?» «Не отвертишься, Ромашова, рассказывай!» «Да, я его знаю. Это старший брат Ваньки. Ксюха знакома с Ванькой, да и многие с моего курса видели друга. Он приезжал за мной. Пару раз ходил со мной в сомнительное заведение. Приглядывал. Девчонки думали до сегодняшнего дня, что у нас роман, но я его тщательно скрываю. Теперь стало известно, с кем у меня роман. Сейчас надумают того, чего нет. Переубеждать нет смысла». «Так ты у него проходишь практику?» — спрашивает Ксюха. «Да, у него. На этом закрыли тему, или я уйду». Видела, как моих однокурсников ломает. Ведь так хочется знать подробности. Глеб одним своим видом производит неизгладимое впечатление. Ванька тоже красивый парень. Почти такая же реакция у девчонок была и на него. Сегодня все ждали, что я приду с Иваном. Но на пороге нарисовалась Соня. Насколько я поняла, он предупредил, что идет со мной в клуб, а его любовница решила обломать нам вечер. Ее приходу друг впервые, наверное, не обрадовался. Ее поступок легко читался, а Ванька не дурак. Я была счастлива сбежать и не видеться с ней. 2 часа пролетают быстро. Я выпиваю 2 бокала слабоалкогольных коктейлей, просто чтобы немного расслабиться. Нет желания напиться. Я еду к Глебу. Хочу утром в мельчайших подробностях помнить сегодняшнюю ночь. Пишу Ваньке сообщение, что останусь сегодня у Ксюши. Со мной все хорошо, повода для беспокойства нет. Он прочитал, но отвечает не сразу. Сообщение приходит, когда я уже собираюсь подняться в вип-зону. Я точно знаю, где сидит Глеб. Я весь вечер ощущала на себе его взгляд, когда выходила танцевать. И танцевала я для него, даже если была в этот момент в объятиях другого партнера. Думаю, он это понимал, поэтому не спустился и не забрал меня, как обещал. Я видела охрану Тихомирова рядом, но ребята ни разу не вмешались. «Ваня, ты из-за Сони не едешь домой?» Открываю сообщение от друга. «Я?» «Нет. Решили устроить девичник». «Ваня, это твой дом, Милада». «Понимаю, что хотел сказать Ванька, но я не могу так. Я благодарна ему за щедрость. Его квартира всегда останется для меня уютным мирком, в котором я чувствую себя защищенной. Но я никогда не смогу воспринимать его дом как свое жилище, куда в любой момент могу пригласить друзей или сказать Соне, что это она в гостях, а я дома. Я знаю». Этот короткий ответ предотвращает любой возможный спор. Поднимаюсь в вип-зону, безошибочно нахожу дверь, за которой меня ждет Глеб. Вхожу без стука. Он один. Сидит на диване, рука закинута на спинку. Несколько пуговиц на его рубашке расстегнуты, рукава закатаны. В комнате работает кондиционер, но ему будто бы все равно было жарко. Перед ним стоит полупустой бокал с виски. Мы просто смотрим друг на друга, но это молчание красноречивее слов. Он поднимается, стягивает со спинки стула пиджак. «Ты моя на всю ночь?» «Да».